Павел был взволнован и не в духе. Он хотел подшутить над незнакомцем, но вспомнил одно обстоятельство и невольно смутился. «Вы чародей, живущий, по вашим словам, несчетное число лет», — произнес он любезно, хотя с нескрываемой усмешкой в голосе. «Вы, как уверяют, имеете общение не только со всеми живущими, но и с загробной жизнью. Это, без сомнения, шутка с вашей стороны, и я, разумеется, этому не верю», — прибавил он, стараясь быть любезным. «Смешно верить сказкам. Но есть сказки и сказки. Поймите меня, хотелось бы вас спросить об одном явлении». «Приказывайте, слушаю», — ответил незнакомец. «Например, и это опять только без сомнения разговор кстати», — продолжал граф Северный. «Меня всегда занимали вопросы высшей жизни, непонятные вмешательства в нашу духовную область сверхъестественных сил. Мне бы хотелось, я бы вас спросил, раз мы встретились так нежданно, объясните мне одну загадочную вещь, странную встречу». «К вашим услугам», — ответил вежливо, кланяясь, незнакомец. Его собеседник молча прошел несколько шагов. Павел боролся с собой, стараясь в чем-то поймать кудесника и в то же время заглушая в себе нечто тяжелое и томительное, что, очевидно, составляло одно из его тайных мучений. Приподняв маску, он отер лоб. «Я видел духа», — проговорил он нерешительно, в силу сдерживая волнение. «Видел тень для меня священную». Незнакомец опять слегка поклонился, идя рядом с Павлом, который своротил с площади к полуосвещенной набережной. «Однажды, это было в Петербурге», — начал граф Северный. И он передал собеседнику известный незадолго перед тем кем-то уже оглашенный в чужих краях рассказ о виденной им тени предка, как он в лунную ночь шел с адъютантом по улице, и как вдруг почувствовал, что слева между ними и стеной дома молча двигалась какая-то рослая в плаще и старомодном треуголе фигура, как он ощущал эту фигуру по ледяному холоду, охватившему его левый бок, и с каким страхом следил за шагами призрака, стучавшими о плиты тротуара, подобно камню, стучащему о камень. Незримый адъютанту призрак обратил к Павлу грустный и укорительный голос. Павел, бедный князь, не особенно привязывайся к миру, ты недолго будешь в нем. Бойся укоров совести, живи по законам правды. Ты в жизни тень не договорила, — заключил граф Северный. Я не понимал, кто это, но поднял глаза и обмер. Передо мной, ярко освещенный лунным блеском, стоял во весь рост мой прадед Петр Великий. Я сразу узнал его ласковый, дышавший любовью ко мне взгляд, хотел его спросить. Он исчез. А я стоял, прислонясь к пустой холодной стене. Проговорив это, Павел снова снял маску и отер платком лицо. Оно было смущенно и бледно. Перед его глазами как бы еще стоял дорогой, печальный призрак. «Как думаете, сеньор?» — спросил, помолчав, граф Северный. — Была ли это греза, или я действительно видел в это время тень моего прадеда? — Это был он, — ответил собеседник. — Что же значили его слова? И почему он их не договорил? — Вы хотите это знать? — Да. — Ему помешали. — Кто? — спросил Павел, продолжая идти по опустелой набережной. — Призрак исчез при моем приближении, — ответил собеседник. — Я в то время шел от вашего банкира, Саттерланда. Вы меня не заметили, но я видел вас обоих и невольно спугнул великую тень. Граф Северный остановился. Ему было смешно и досадно, явное шарлатанство мага, и вместе хотелось еще нечто от него узнать. «Вы шутите», — произнес он, — «разве вы посещали Петербург?» «Что-то об этом не слышал. Имел удовольствие, но на короткое время. Меня тогда приняли недружелюбно. Как иностранец и любознательный человек я ожидал внимания, но ваш первый министр обидел меня, предложив мне удалиться. Я взял от банкира свои деньги и в ту же ночь выехал». «Шут! Скоморох!» — презрительно усмехнувшись, подумал граф Северный. «Какие басни плетет!» «Приношу извинения за грубость нашего министра», — с изысканной вежливостью сказал он, чуть касаясь рукой шляпы. «Но что, объясните, значат недосказанные слова тени?» «Лучше о них не спрашивайте», — ответил незнакомец. «Есть вещи, лучше не допытывать о них немой судьбы». В это время с Большого канала донеслись звуки лютни. Кто-то на гондоле пел. Гондола — длинная плоскодонная венецианская лодка с каютой или специальным тентом для пассажиров, с поднятыми фигурными носом и кормой. Павел прислушался. То был его любимый гимн. Он вспомнил Мызу Паульслуст, музыкальное утро Нелидовой и ее предстательство за Ракитину. «Хорошо», — сказал он, — «пусть так. Правду скажет будущее. Но у меня к вам еще просьба. Особа, которой я хотел бы искренно во что бы то ни стало услужить, желает знать одну вещь». «Очень рад», — произнес собеседник. «Чем могу еще служить вашему высочеству?» «Одна особа», — продолжал граф Северный, — «просила меня разведать здесь, в Италии, в Испании, вообще у моряков, жив ли один флотский. Он был на корабле, который 5 лет назад погиб без следа». «Русский корабль?» «Да». «Был унесен и разбит бурей в океане, не вдали от Африки?» «Да». «Северный орел?» «Он самый». «Вы почем знаете?» «На то меня зовут чародеем». «Говорите же скорее, спасся ли, жив ли этот моряк?» — нетерпеливо произнес граф Северный. Собеседники стояли у края набережной. Волны, серебрясь, тихо плескались о каменные ступени. Вдали, окутанный сумерками, колыхался темный, с подвязанными парусами очерк корабля. «Завтра на этой шкуне, — сказал собеседник Павла, — я покидаю Венецию. Но прежде чем уйти в море и ответить на новый ваш вопрос, мне бы хотелось простить и знать, будет ли граф Северный, взойдя на престол, более ко мне снисходителен, чем министры его родительницы. Позволит ли он мне в то время снова навестить его страну, каков бы ни был ответ мой о моряке?» Нервное волнение, охватившее Павла при рассказе о встрече с тенью прадеда, несколько улеглось, он начинал более собой владеть. Вопрос собеседника привел его в негодование. «Наглец и дерзкий пролаз», — подумал он с приливом подозрительности и гнева, — «каково нахальство и какой дал оборот разговору? Базарный акробат, шарлатан». Павел едва сдерживал себя, комкая в руках снятую перчатку. «За будущее трудно ручаться, по вашим же словам», — сказал он, несколько одумавшись. «Впрочем, я убежден, что в новый приезд вы в России во всяком случае найдете более вежливый и достойный чужестранцу прием». Собеседник отвесил низкий поклон. «Итак, вам хочется знать о судьбе моряка», — произнес он. «Да», — ответил Павел, готовясь опять услышать что-либо фиглярское, иносказательное, пустое. «Фиглярское, шутовское, несерьезное. Пошлите особе, ожидающей вашего известия», — проговорил итальянец, — «миртовую ветвь. К «Как? Что вы сказали? Повторите!» — вскрикнул Павел. «Мирт? Мирт! Так он погиб!» Моряк спасся на обломке корабля у острова Тенериф и некоторое время жил среди бедных прибрежных монахов. А теперь говорите же, молю вас. Год спустя его убили пираты, грабившие прибрежные села и монастырь, где он жил. Откуда вы все это знаете? Я также в то время жил на Тенерифе, — ответил собеседник. Списывал в монастырском архиве одну нужную мне древнюю латинскую рукопись. Тенериф — вулканический остров в Атлантическом океане в группе Канарских островов. Да что же это, наконец? Фокусник он или действительно всесильный маг? В мучительном сомнении раздумывал Павел. По виду ловкий отгадчик, смелый шарлатан, не более. Но откуда все это сокровенное, берега Африки, имя погибшего корабля и эта условленная роковая миртовая ветвь? Неужели выдала Катерина Ивановна? Но он ее не видел, она нездорова, все время не выходит из комнат, никого не принимает и нигде не была. Павел еще хотел что-то сказать и не находил слов. Над взморьем, где виднелась шкуна, уже начинался рассвет. «Я провожу ваше высочество до палаццо», — сказал искательно и как-то низменно-мещански изгибаясь собеседник. «Дозвольте ли?» Павел чуть взглянул на мишурно-балаганный, ставший жалким в лучах рассвета бархатный с блестками наряд мага, и, сняв маску, не говоря более ни слова, угрюмо и величаво пошел назад по опустелой набережной. «Бедная, плачущая Пенелопа! Бедная красавица Ирен», — мыслил он. «Не разъяснили ей мучительные загадки министры, рыцари и послы? Пошлем ей миртовую ветвь итальянского скомороха и вызывателя духов». Прошло еще 15 лет. 1796 год приближался к концу. Были первые месяцы царствования императора Павла. В Петербурге радостно толковали об освобождении из крепости знаменитого Новикова и о возврате из Сибири Радищева. Новиков Николай Иванович, 1744-1818 годы, выдающийся русский просветитель, писатель, журналист и книгоиздатель. Император с августейшую супругой и некоторыми лицами свиты посетил собор Петропавловской крепости. Полицеймейстер Архаров предложил государю взглянуть на главное здание Алексеевского Равелина, где в то время кончались неотложные исправления. Августейший, августейшая, титул государя и его семейства. Полицеймейстер или полицмейстер, начальник полиции губернского города в России. Впервые должность создана в 1718 году в Петербурге. Один из казематов привлек особое внимание высоких посетителей. «Здесь содержался кто-нибудь из итальянцев?» — спросил государь коменданта. «Никак нет, ваше величество. Раскольники». «Раскольники? Последователи раскола, старообрядцы». «Ну как же, смотрите», — сказал государь на окно. «Вот надпись на стекле алмазом «О Дио Мио», «О Бог мой». Архаров и комендант озабоченно склонились к оконной раме. Комендант, впрочем, был новый, не успел еще ознакомиться с преданиями о прошлом крепости. «Любопытно было бы узнать», — произнесла государыня Мария Федоровна. «Почерк женский. Бедная. Кто бы это был?» «Не Тараканова ли?» — сказала бывшая здесь Нелидова. «Помните ли, вашего величества, несчастье с моряком Концовым и ту девушку из Малороссии. Тараканова в то время утонула, — сказал кто-то. Ее здесь залило наводнением. Все на это замечание промолчали. Одна императрица Мария Федоровна, взглянув на Нелидову и указав ей в окно на одиноко разросшуюся среди глухого сада Равелина белую березу, шепнула: «Вот ее могила, помните? Но где записки о ней?» Государь, очевидно, слышал это замечание. Садясь в коляску, он сказал Архарову: «Надо во что бы то ни стало это разузнать. Здесь совершенно прискорбное дело. Были смутные времена, покушение Мировича, бунт Пугачева, потом это несчастное. Я видел слезы матушки. Она до своей кончины не могла себе простить, что допустила допрашивать арестованную в свое отсутствие из Петербурга». Полиция начала розыски. Где-то в богадельне нашли престарелого слепого инвалида Антипыча, 20 лет назад служившего сторожем в крепости. Богадельня, благотворительное, частное или общественное учреждение для презрения престарелых или неспособных к труду. Инвалид указал на какого-то огородника, а этот — на дьячка Казанской церкви, видевшего когда-то при переборке церковных дел у покойного протоиерея отца Петра сундук с бумагами и в нем некий важный, особо хранившийся пакет. Бросились искать семью отца Петра, прямого потомства у него не оказалось, нашли его внучку, дочь его племянницы Варвары, жену сенатского писца. Ее навестил сам Архаров, но также ничего не добился. Куда делся сундук с бумагами отца Петра, и был ли он с другой рухлядью по его смерти отослан племяннице в Москву или иному кому, никто этого не знал. Дело объяснилось впоследствии в глубине Украины, в уединенном и бедном монастыре, где некогда поселилась Ирина, и где она, приняв окончательный постриг, тихо скончалась в престарелых годах, горячо молясь за погибшего в море жениха, раба Божьего Павла. В числе немногих вещей покойной нашли пачку бумаг с надписью «От отца Петра», и между ними засохшую миртовую ветвь при письме одной важной особы. Бумаги у игуменьи выпросил на время и зачитал любитель старины, сосед, кончивший впоследствии жизнь в чужих краях. Граф Алексей Григорьевич Орлов-Чесменский женился в год путешествия в чужие края графа и графини Северных. Его побочный сын от таинственной княжны Таракановой, Александр Чесменский, умер в чине бригадира в конце прошлого века. Бригадир — офицерский чин в русской армии, промежуточный между чинами полковника и генерал-майора, командовал бригадой из двух или трех полков. Пережив императрицу Екатерину и императора Павла, граф Алексей Григорьевич оставил после себя единственную умершую безбрачную дочь, известную графиню Анну Алексеевну, и скончался в Москве в царствовании императора Александра I накануне Рождества в 1807 году. Преследовали ли его при кончине угрызения совести за его поступок с Таракановой, или в крепкую душу графа Алихана до конца жизни не западало укоров совести, неизвестно. Сохранилось, впрочем, достоверное предание, что предсмертные муки графа Алексея Григорьевича были особенно невыносимы. Чтоб не было на улице слышно ужасных стонов и криков умирающего исполина времен, было признано нужным заставить его домашний оркестр, разучивавший в соседнем флигеле какую-то сонату, играть как можно громче. 1882 год. Конец книги. Ноябрь 1995 года. Звукорежиссер Лидия Прудовская. Читал Илья Прудовский.